Здание, очертаниями больше напоминающее традиционную мечеть, а не мавзолей, в жаркие дни совершенно не дает прохлады, зато в нем очень тихо. В мавзолее всего два погребальных зала. Высота помещений от пола до потолка составляет 45 футов. В северном зале похоронены султан Баркук и его брат, правивший лишь год. В южном зале покоятся дочери и внучки султана, а в углу скромная могила верной няни. Если идти на юг от мавзолея Баркука, дорога приведет к погребальному комплексу – мечеть, мавзолей, медресе султана Барсбея, который правил с 1422 по 1438 год, бывший суфийский монастырь Ханках. Лежит в развалинах, а здания комплекса сохранились. Продолговатый фасад, выходящий на улицу, венчает купол, украшенный изысканной резьбой. Интерьер отличается от большинства мамлюкских сооружений. По обеим сторонам центрального нефа тянутся аркады, мраморный пол устилают толстые ковры. Минбар, инкрустированный звездами из слоновой кости, считается красивейшим из мамлюкских минбаров Каира. Гробница Барсбея находится в глубине здания перед богато украшенным михрабом. Над ней раскинулся необыкновенно высокий купол. Последний памятник на главной улице Северного кладбища считается величайшим архитектурным шедевром поздних мамлюков. Имя султана Кайтбея можно перевести как «воскрешенный». По преданию, он едва не умер при родах. Страница 192. На невольничьем рынке за этого хлипкого паренька дали всего 50 динаров. Но в 1468 году он стал египетским султаном и правил 28 лет. Кайтбей выказал себя достойным и хитроумным правителем, сумел подчинить мамлюкам торговлю пряностями между Индией и Европой, а доходы казны тратил на свою истинную страсть архитектуру. В 1481 году в Каир прибыл тосканский еврей Мешулам бен Менахем. Этот еврей описывал султана как старца лет 80, еще высокого, стройного как тростник и привлекательного облика. Облаченный в белое, он восседал на коне в окружении более 2000 воинов. В городе имеется огромная и величественная крепость, у входа в которую по понедельникам и четвергам султан вместе с бургомистром принимает подданных. Его стерегут в эти дни 300 мамлюков. Ему может пожаловаться любой, кого избили или ограбили мамлюкские принцы и эмиры. Конец цитаты. Кайтбей строил много и охотно. В Египте, в Сирии, в Мекке. Его погребальный комплекс, завершенный в 1474 году, запечатлен на современной египетской банкноте достоинством в 1 фунт. Здание высокое, с минаретом и увенчанным куполом погребальным залом. Стены у окон и входа покрыты узором. Это специальная кладка, облак. Пол мраморный, потолок погребального зала, где царит полумрак, украшен позолоченной резьбой. Рядом с гробницей сына Кайтбея находится камень с отпечатком ноги пророка Мухаммада. Сводчатые проходы и лестницы, на которых громко щебечут птицы, ведут из погребального зала на крышу и дальше к минарету. Отсюда открывается замечательный вид на комплекс в целом, и особенно на купол с его резными звездами поверх геометрических узоров и арабесок. В зависимости от положения солнца на небесах, эти узоры видоизменяются, образуя бесконечную череду причудливых изображений. За стенами комплекса видны окрестные кварталы, крохотные мастерские, маленькие кофейни, улицы с тележками и цыплятами, самозабвенно купающимися в пыли. Памятники эпохи мамлюков, цитадель и средневековый Каир, страница 193. Архитектурные достижения эпохи мамлюков отнюдь не ограничиваются обширными кладбищами. Вдоль Касабы, главной улицы средневекового Каира, выстроились грандиозные мамлюкские комплексы, сочетающие в себе мечети, мавзолеи и медресе. Такие же комплексы можно найти и в цитадели, где, снедаемые желанием сделать город исключительно своим, мамлюки снесли дворцы аюбидов и возвели на их месте собственные сооружения. Из трех наиболее известных мамлюкских зданий в цитадели, самое раннее – медресе и мавзолей султана Калауна, Кипчак по происхождению, этот султан попал в Каир подростком, красоту которого оценили поразительно высоко в 1000 дукатов. Подобно прочим мамлюкам, он сумел занять достаточно высокое положение в мамлюкской гвардии и однажды попался на глаза своему будущему покровителю, султану Бейбарсу. Заняв престол, Калаун отправился воевать прежде всего в Сирии, и неудивительно поэтому, что в его медресе отчетливо ощущается влияние сирийских базилик. Аркада с тремя нефами, классические колонны, михраб, окруженный яркой стеклянной мозаикой. Прямоугольный погребальный зал мавзолея обильно украшен мраморными плитами с геометрическими узорами и покрытыми позолотой цитатами из Корана –